Глава 30. Скелет в шкафу. Проснулась я, едва в небе забрезжил робкий рассвет. В комнате было темно и неуютно. Я закуталась в одеяло и подошла к окну, окинула взглядом бледно-голубое небо, с восточной стороны наливающееся едва заметным румянцем. «И чего, спрашивается, мне не спится?» Подскочила в такую рань, когда можно еще часа два смело дрыхнуть в кровати. Но сон уже как рукой сняло, а неприятные мысли ворохом опавших осенних листьев закружились в голове. Интересно, они уже вернулись? Или всю ночь напролет летают на перегонки? А может, вовсе и не летают? Обычно ночью влюбленные парочки занимаются куда более интересными вещами и порой тоже напролет. «Так, Люба, хватит об этом думать. Ты ведь уже все решила. Сдался тебе этот Феникс». Но коварное любопытство, свойственное всей породе Орловых, так и подначивало подняться этажом выше, дойти до знакомых покоев и проверить, кто в них сегодня ночевал. И ведь время раннее еще, вряд ли меня заметят. Решительно тряхнула головой, отгоняя прочь подлые мыслишки. Совсем уже с ума сошла. По чужим комнатам ночью лазать, шпионка хренова. В общем, здравый смысл взял верх над эмоциями. Но сидеть в четырех стенах все равно не хотелось. А как ни странно, хотелось жрать, причем зверски. Облачившись в один из местных халатов, зашла в ванну. Глянула на себя в зеркало и скривилась. С гладкой серебристой поверхности на меня смотрело жуткое создание с красными глазами, опухшим лицом и всклокоченными волосами. «Ну и видончик у вас, госпожа Орлова. Хотя чего удивляться, нечего вчера реветь было». Результат, так сказать, налицо. Плеснула в это самое лицо холодной воды, потом еще прогоняя болезненную припухлость. Насухо вытерла кожу махровым полотенцем, пригладила волосы и отправилась на поиски приключений. Точнее, отправилась-то я на кухню раздобыть чего съестного. Но, как оказалось, сюрпризы поджидали буквально на каждом шагу. Первый меня настиг у покоев Тиарны. Я, честно говоря, и забыла, что она живет в соседних апартаментах. Но быстро об этом вспомнила, стоило услышать торопливые шаги стремительно приближающегося полуношника. Я тут же испуганно прильнула к стене и затаила дыхание. Благо, тут почти во всех коридорах имеются очень удобные ниши. Неглубокие, но моему тощему тельцу укрыться хватит. Основное предназначение же у них, как несложно догадаться, чисто декоративное. В каждой такой нише стоит по крупной вазе или висит какая-нибудь картина. В общем, крайне удобные здесь интерьеры для подслушивания и подглядывания. Недолго думая, решила воспользоваться сим замечательным свойством и потихоньку выглянула из своего укрытия. В этот момент ночной гость, а точнее гостья, да, женскую фигуру даже в тусклом свете масляных ламп нетрудно различить, как раз открыла дверь, ведущую в спальню Тиарны. Столб теплого желтого света, вырвавшийся из помещения, тут же осветил миленькое личико Жюстин, на губах которой играла загадочная улыбка. А еще я обратила внимание на ее атласный халат. Наверное, потому что он распахнулся, когда девушка ступила через порог. И да не обманут меня мои глаза, под халатом ничего не было. В смысле, нижнего белья не было. А вот женские прелести точно были. И благодаря отсутствию белья я узрела их во всей красе. Что-то мне в последнее время прямо везет на голых баб. И даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Наверное, все же огорчаться, ибо я такими аппетитными формами, как местные барышни, увы, похвастать не могу. Нет, вы не подумайте, я вовсе не жалуюсь. Фигурка у меня очень даже ничего, грудь упругая, попка подтянутая, ножки стройные. Но по сравнению с Тиа я так, посредственность не больше. И вообще что-то я никак в толк не возьму, что у них за мода такая». Вот лично у меня под халатом ночная сорочка, выданная, кстати, здесь же, в замке. А еще трусики, и неважно, что они почти ничего не прикрывают. Местные панталоны как-то не по мне. Оно, конечно, красиво, но непривычно, оттого крайне неудобно. А эти развратницы, что те, что ее компаньонка, глаза да мешастают. Ни стыда, ни совести. Кстати, это обстоятельство наводит на весьма специфические выводы. Особенно если вспомнить, как Тиа родила за смежные комнаты. Да, что-то мне в этом видится какой-то лесбийский подтекст. То ли я такая испорченная, то ли местные нравы совершенно иные, нежели мне представлялось. Нет, ну а что, спрашивается, могло понадобиться Жюстин в спальне своей хозяйки? В 4 часа утра. Уж точно не завтрак в постель. Хотя я от такого бы не отказалась. Может, и у Тиарны те же проблемы посреди ночи. В общем, я еще немного постояла, ожидая, что компаньонка покинет покой блондинистой крали. Но прошло 5 минут 10, а ситуация ни грамма не изменилась. Я все в том же одиночестве пряталась в нише, а коридор был девственно пуст. И за время ожидания мысли мои все больше склонялись в сторону нетрадиционной ориентации, некой белокурой барышни. Хотя по Тиарне этого совершенно не скажешь. Особенно если вспомнить, как она вешалась на Фауста. И как позвала его летать? Нет. Не может она быть лесбиянкой. Зря я тешу себя глупой надеждой. Да к тому же, кто сказал, что блондинка ночует сегодня у себя? После той демонстрации, что она устроила Фениксу, место дислокации аппетитного тела, на остаток ночи было однозначно предопределено. А Жюстин, ну мало ли зачем она зашла в 4 утра. Да уж, неувязочка. Черт, да что я мучаюсь в конце концов, пойду и проверю. Всего-то и надо распахнуть дверь и глянуть внутрь. А если меня застукают, просто скажу, что комнатой ошиблась. Все же я в этом замке человек новый, могла и перепутать. Однако совершить задуманное оказалось куда труднее, чем думалось. С минуту я стояла перед дверью, никак не решаясь ее отворить, и мысленно ругала себя за трусость. Видела бы меня госпожа графиня, точно посмеялась бы. И обязательно язвительно вставила, что девушки орловских кровей, в отличие от дорогой внученьки, никогда не были трусихами. В общем, собрала в кучу все свои страхи и зарядила им хорошенького пинка, вышвыривая прочь из сознания, а затем решительно схватилась за ручку. «Любочка, а вы комнатой случайно не ошиблись?» Приятным бархатным голосом проворковал сегодняшний сюрприз номер 2. Ручку я тут же отпустила и испуганно шарахнулась подальше от двери. И только затем нашла взглядом говорившего. Стефан даже и не думал прятаться. Стоял посреди коридора и рассматривал меня лукавым снисходительным взглядом. И как я не услышала его приближения, вот же лохушка. «Я, ой, и правда ошиблась», — неуверенно промямлила я и сделала еще шаг назад. «Интересно, а что он тут забыл? Стефана, кажется, поселили в другом крыле замка. Может, он тоже того, к Тиарне в спальню направлялся? На военный совет, во!» «Не спится?» — мягким обволакивающим голосом проворковал мужчина, кажется, собираясь надолго здесь задержаться. Вот только я не горела желанием разводить с ним дружелюбные беседы. Да еще посреди коридора, да еще ночью, наедине. Под этим пристальным масляным взглядом. Вот уверенно, он уже мысленно снял с меня халат. А у меня внизу сорочка, ха! Непонятно чему обрадовалась я и поспешила отвязаться от настойчивого кавалера. Ну почему же, просто пить захотелось, а тут кухня как раз недалеко. Но я уже обратно иду ложиться. И широко зевнула, демонстрируя, сколь сильно мне хочется спать. «Спокойной ночи!» Вежливо пожелала я мужчине и отправилась по направлению к своей спальне. По широкой дуге, обходя препятствие по имени Стефан. Препятствие как-то насмешливо на меня покосилось. Проводила заинтересованным взглядом и все же осведомилась. «Может, вас проводить? А то опять ненароком комнаты перепутаете». «Больше не перепутаю, не волнуйтесь», — уверила Феникса я и еще быстрее припустила по коридору. И это было моей фатальной ошибкой. Ибо за собственными быстрыми шагами я не услышала мягкую, почти кошачью поступь Стефана. О том, что мужчина крался следом, узнала уже на пороге собственной спальни, когда почувствовала, как крепкая мужская рука схватила меня поперек тела и буквально заволокла в комнату. Следом раздался звук закрывшейся двери и провернувшегося в замке ключа. Я широко распахнутыми глазами смотрела, как Стефан прячет этот самый ключ в кармане брюк и никак не могла сообразить, какого черта здесь происходит. Осознание пришло только, когда мужчина ринулся ко мне, вновь обвил талию, решительно притягивая к себе и попытался поцеловать. Слава богу, в этот момент с меня сошло оцепенение. И осуществить задуманное я мужику не позволила. Резко вскинула руки и толкнула Стефана в грудь. Тот отпрянул, пошатнулся, но надо отдать ему должное, к стенке не отлетел и даже не упал. Будто был готов к сопротивлению. И уж тем более он не испугался. Напротив, мое поведение лишь раззадорило нападавшего. В серых глазах зажегся хищный огонек, и, вернув равновесие, Феникс повторно кинулся ко мне. На сей раз я разозлилась и толкнула его не в пример сильнее. Эффект, как и ожидалось, был соответствующим. Мужика все же отшвырнуло к стенке. Но отступать он и не думал. «Ничего себе!» – довольно присвистнул посягатель на девичью честь. «Сильная, злая, упрямая. Но так даже интересней». Оскалился Стефан, медленно поднялся на ноги, потирая ушибленное плечо, и теперь уже гораздо медленнее стал обходить меня по кругу, обдумывая, с какой стороны лучше подступиться. «Ты что творишь?» Теперь ко мне вернулся еще и дар речи, и я тут же им воспользовалась, высказывая свое возмущение. «Совсем с дуба рухнул, а ну убирайся из моей спальни!» «И не подумаю», — ответил этот гад, начиная медленно расстегивать пуговицы на рубашке. «Стоп, стоп, стоп, что это он делает? Он что, раздевается? Не, я так не играю. Впрочем, главное, что я пока еще одета. На мне целый халат, сорочка и трусики танго. Если что, ими можно и в глаз зарядить, на манер рогатки, разумеется». «Боже, о чем я только думаю? Какая к черту рогатка? Надо найти оружие посущественнее». Цепким взглядом окинула спальню в поисках подходящего дубинка-заменителя. К сожалению, ничего не приглянулось, даже вазы под рукой не оказалось, чтобы разбить ее о дурную русую головушку. «Слышь ты, маньяк недоделанный!» Все же попробовала заняться переговорами, пока Стефан был занят раздеванием. «Я ведь того кричать буду!» — пригрозила я, не придумав ничего лучше. «Конечно будешь, еще как будешь!» Предвкушающе улыбнулся этот маньяк, и в его словах мне послышался явный пошловатый подтекст. «Да, кажется, у кого-то совсем сорвало крышу. Неужели он не понимает, что так просто я не дамся? Или, может, он этого и ждет, любит сопротивление? Нет, я, конечно, могу ему это устроить, еще как могу. У меня же колечко волшебное. Так что сопротивляться я буду долго и упорно. И не факт, что кое-кто в процессе не пострадает, вот только тут есть риск. Ибо даже с артефактом вырваться из захвата Фауста, когда тот вверх тормашками тащил меня по парку, я не смогла. Так что гарантий, что справлюсь со Стефаном, по сути, тоже нет. А потому я решила поступить как настоящая женщина. Ну и заодно воплотить в жизнь свою угрозу. Короче, я заорала. Так сильно, как только могла. Феникс весь скривился, сморщился и даже уши прикрыл. «Вот так тебе получай по барабанным перепонкам!» Визжала я долго, громко, почти что театрально. У меня у самой уши заложило, и уж точно мой крик было слышно на весь замок, а может и того дальше. Когда в легких закончился воздух, пришлось сделать перерыв. На доли секунды замолчала, делая вдох, и этой доли Стефану хватило, чтобы стремительно подлететь ко мне и зажать рот ладонью. «Все, мне хана», — промелькнула трусливая мысль. Следом промелькнула более храбрая: «Я же еще кусаться умею». Однако попробовать на вкус фениксовой кровушки было не суждено, вмешалось третье лицо. Причем вошло это лицо явно не через дверь. «Оно убрал от нее свои грязные руки», — раздался до боли знакомый голос с резкими металлическими нотками. Стефан медленно убрал руку с моего рта, однако ту, что покоилась на талии, нарочно стиснул еще крепче и не спеша вальяжненько так повернулся к говорившему, частично открывая мне обзор. Я выглянула из-за плеча своего мучителя и сразу поняла — дело дрянь. Ибо Фауст был в гневе. Темные глаза метают молнии, руки сжаты в кулаки. Все до единой мышцы на обнаженном торсе напряжены. На руках вздулись вены, на скулах ходят желваки. Страшно! «И так соблазнительно! Держите меня кто-нибудь!» Едва сдержала сладострастный стон и живо прикусила губу. «Ох, ну как же хорош!» А еще эти домашние облегающие бриджи и длинные волосы, рассыпанные по плечам. Просто загляденье. А меня обнимает какой-то хмырь, чтоб его. Попыталась дернуться, дабы высвободиться из нежеланных объятий, но кто ж мне позволит? Стефан притянул меня еще ближе и нахальненько так осведомился у Фауста. «Так это твоя игрушка. Что ж ты сразу не сказал, а то я попользоваться хотел. Хотя, может, одолжишь на вечерок?» Я от такой заявы малость офигела. Фауст с пернатым нахалом церемониться не стал. Просто схватил Стефана за шкирку, рванул к себе, одновременно освобождая меня от наглых лап, и с легкостью, с какой взрослые поднимают годовалого ребенка, вышвырнул Феникса в окно. Я непроизвольно охнула и кинулась к этому самому окну. Расшибется ведь. Второй этаж как-никак. Если и не насмерть, то покалечится точно. Однако, высунувшись на улицу, я не обнаружила распластанного на газоне тела. Вместо этого узрела, как огромный белорозовый феникс, заваливаясь на одно крыло, тяжело поднимается в небо. Ничего себе, как быстро обратился. Хотя не исключено, что он сначала шмякнулся, а уже потом обратился, или одновременно. Блин, да какая разница? Главное, что этот мерзкий тип ко мне в спальню больше не сунется. Зато в моей спальне теперь имелся другой тип. И не факт, что он не хочет того же. Уходить-то не спешит. Нет, я, может, и не против. Как гляну на него, так сердце в пятки и проваливается. А потом к горлу подступает, а потом опять проваливается, и я вся такая обмираю. Короче, лучше на него не смотреть. Тогда вполне можно мыслить здраво и даже логически. А логика подсказывает, что он как-то подозрительно быстро тут оказался. «Ты как вошел?» Поспешила спросить, пока от вида крепкого обнаженного тела не отнялся дар речи. «Через окно как же еще?» Спокойно ответил Фауст, а я чуть не шлепнула себя ладошкой по лбу. Вот недогадливая. Оно же распахнуто было. Точно, последние мозги выдуло. Вместе с залетевшим Фаустом, кстати, и выдуло. Моя спальня как раз над твоей находится, так что это самый близкий путь, усмехнулся блондин. А я осмелилась поднять на него глаза и узрела, как он, скрестив руки на груди, оперся плечом о стену и... Уходить все еще не планирует. Так, Любочка, надо что-то решать. Или мы позволяем ему остаться, или посылаем куда подальше, то есть спать в свою спальню. И решать надо быстрее, иначе второй вариант отпадет сам собой. «Надо будет с тобой потренироваться», — вдруг серьезно сказал Фауст, а я резко запаниковала и округлила и без того удивленные глаза. «Что значит потренироваться? На кровати потренироваться со мной?» «В смысле?» – тяжело сглотнув, промолвила я. «В прямом носишь кольцо богини, а мужику по морде дать не можешь». Усмехнулся Фауст, по-доброму так, и я поняла, что опять млею. «Ох, так он о моей безопасности беспокоится, как мило!» «Ага», – кивнула я и чуть было не расплылась в довольной улыбке, но вовремя себя одернула. «Люба, возьми себя в руки, срочно!» «Ты ведь обещала себе, что не станешь подпускать его близко». И тут молниеносно вспомнилась, по какому поводу я себе это обещала. И как ни странно, сразу же нашелся повод спровадить Фауста, пока меня окончательно не выбило из колеи. «Тебе, наверное, пора, тебя же Тия ждет», – произнесла как можно спокойнее, стараясь не выдать собственных эмоций по этому поводу. И одновременно пытаясь прощупать почву. «Да, меня это волновало». Вот кровь из носа надо было знать, ночевали они вместе или нет. «С чего ты взяла, что она меня ждет?» Фауст напрягся и даже отстранился от стены, на которую опирался. «Ну, вы же улетели вместе!» Привела вполне весомый довод. «И что?» Довод Фаусту весомым не показался. Более того, мужчина выглядел крайне серьезным и обеспокоенным. Так что мысли о том, что он попросту играет на публику, и возникнуть не могло. Но вот логика все равно была не согласна. Причем категорически. Но не мог он уйти от такой женщины, не мог. То есть полетали и разбежались. Кинула я, не сумев сдержать язвительных ноток в голосе. «Да, именно так», – очень уверенно ответил Фауст. «Я, знаешь ли, не люблю, когда женщина сама себя предлагает». «Фригидный, что ли?» – сдуру ляпнула я и почти сразу же пожалела о своих словах. Очень сильно пожалела, ибо глаза Феникса в тот же миг устрашающе сузились, и мужчина медленно, но неотвратимо двинулся на меня. Такой высокий, такой крепкий, такой полураздетый. Я почему-то испугалась и инстинктивно сделала шаг назад. Потом еще один, потом еще и ой! А разве стенка была так близко? Оказалось, что да, была. И буквально через миг меня к этой самой стенке и прижали. Причем тем самым крепким обнаженным торсом. Так, Люба, без паники. Дыши ровно, вдох-выдох, вдох-выдох. «А ну-ка, повтори!» Угрожающе прошипел Фауст, все сильнее прижимая меня к твердой поверхности, да еще и руки поставил по обе стороны от моей головы, видимо, чтобы не сбежала. «Я пошутила!» Сразу пошла на попятную я, но, как и ожидалось, блондина это не проняло. «Пошутила!» Хищно оскалился Фауст, а потом выдал. «А вот я сейчас не пошучу и наглядно продемонстрирую тебе, какой я фригидный!» И на последнем слове отчетливо прижался ко мне бедрами. «Мамочки! Это он что же, насиловать меня собрался?» Хотя насилие явно предполагает несогласие и хоть какое-то сопротивление второй стороны. Я же, судя по тому, как гулко стучит сердце и как горячей лавой по телу растекается жар, совсем даже не против. Вот только есть одно «но», очень такое весомое «но». «Невесте своей демонстрируй!» Собрав всю волю в кулак, зло выплюнуло в лицо блондину. «Знаешь что?» Угрожающе начал мужчина, неуловимым движением поднес руку к моему лицу, а затем силой ухватил за подбородок, заставляя запрокинуть голову и смотреть прямо в горящие злым весельем глаза. И вот честно, я уже была готова согласиться на все, что угодно. Хотя не далее, как несколько часов назад клятвенно обещала себе, что блондина ближе, чем на 5 метров, не подпущу. Но на деле устоять перед ним оказалось гораздо сложнее. Спас меня неожиданно раздавшийся вопль. «Люба, держись!» И в комнату ворвалась Стаська. Поза боевая, оскал устрашающий, в руках торшер. Видимо, сестренка только сейчас на мой крик прибежала, как-то она малость запоздала. «А ну, убрал лапы от моей сестры!» – потребовала Стаська на манер боевой палицы, замахнувшись торшером. Фауст тихо зарычал. Уж не знаю, на кого он был больше зол, на меня или на сестру, но ситуацией он был явно недоволен. И ни капельки этого не скрывал. «Зато у меня был рот до ушей. Фух, пронесло. Что б я без тебя делала, Стасичка? Персональная ты моя птичка-обламинго. Уж который раз, сама того не подозревая, девичью честь сестры спасаешь. Как же вы меня достали, обе!» Глянув на мою довольную физиономию, рыкнул мужчина и отпрянул. Потом стремительно двинулся к выходу и остервенело толкнул деревянную створку. Та отчего-то не поддалась, и до меня с запозданием дошло, что мы заперты. А ключ остался у выброшенного в окно Стефана. Впрочем, Фауст не растерялся, развернулся к смежной двери и, уже выходя, едко бросил. «Знаешь, а я, пожалуй, воспользуюсь твоим советом. Тут как раз недалеко». И громко хлопнул дверью в Стаськину комнату. Вскоре грохнула еще одна дверь, на этот раз в коридор. «Не поняла, это куда это он намылился?» «К своей блондинистой мымрии». «Нет, я, конечно, советовала Фаусту по вопросам фригидности обращаться к ней, но это ж я так, сгоряча». А как представила, как он будет доказывать свою состоятельность, аж дурно стало. И проснувшаяся ревность раненым зверем взвыла внутри, так и подталкивая рвануть следом, кинуться в ноги и сделать все, что попросит, лишь бы он к ней не ходил. Однако вовремя вмешалась гордость и, словно мудрая наставница, удержала от опрометчивого поступка. «Орловы так не поступают». Орловы сами на шею мужикам не вешаются и уж точно не кидаются в ноги. И вообще, если он к ней сейчас сунется, то все. Между нами все окончательно будет кончено. И не важно, что ничего и не начиналось. Я просто запрещу себе о нем думать, а лучше закодируюсь. Пока не знаю как, но точно закодируюсь. Надо лишь проверить, пойдет или нет. Он ведь тоже мог ляпнуть сгоряча. «Стася, жди меня тут!» Скомандовала я сестрице и решительно отправилась следом за разъяренным мужчиной. «Останавливать его не буду ни в коем случае, мне нужно лишь проверить». «Тьфу ты!» – сплюнула мелкая. 7 пятниц на неделе. То на помощь зовет, то сама за ним бегает. Последнюю фразу я никак не прокомментировала. Разубеждать сестрицу было некогда, да и нужно ли. Я ведь даже себе толком объяснить не могу, зачем мне это надо». «Зачем я на цыпочках крадусь по коридору? Зачем то и дело опасливо прижимаюсь к стене, прикрываюсь тьмой? Зачем?» «А Стаська-то чего рядом бежит? А торшер ей нафига?» «Стася!» — шепотом шикнула на сестрицу, немного замедлив движение. «А ты куда лезешь?» «Мне тоже интересно», — очень емко пояснила сестричка. «Зря, что ли, вставала?» И пока я не успела ее одернуть и отправить обратно в комнату, шмыганула мимо меня и в припрыжку понеслась за блондином. А главное, делала она это совершенно бесшумно, а может и шумно. Просто шлепанье босых ног Фауста по мраморному полу заглушало все остальные звуки. Сразу понятно, мужик вне себя от ярости. А мне ничего не оставалось, как последовать за сестрой, нагнать ее почти у дверей в комнату Тиарны и заволочь в ту самую нишу, где я не так давно пряталась. Прятаться вдвоем, к слову, оказалось не так удобно. Стаська хоть и мелкая, да только по ногам топчется, будто слон. Я чуть не взвыла в голос, когда эта вроде бы мелочь отдавила мне мизинчик на левой ноге. А меж тем действо за пределами нашего укрытия как-то резко сбавило обороты. Фауст почему-то не спешил вторгаться в покои невесты. Встал перед дверью, нервно сжимая кулаки и яростно раздувая крылья тонкого носа. И то протягивал ладонь к дверной ручке, то опускал, никак не решаясь войти внутрь. А потом и вовсе ругнулся себе под нос, резко развернулся, пересек коридор и силой ударил кулаком по противоположной стене. Раздался хруст расколовшегося камня и новое заковыристое ругательство блондина. «О, наверное, больно. И чего, спрашивается, так распереживался? Ну не хочется идти, не надо, зачем себя мучить?» А принципиальность, она ведь еще никого до добра не доводила. Блондин еще какое-то время помялся у двери, но попыток войти больше не предпринимал. Скорее просто успокаивался и раздумывал, что же делать дальше. А я стояла в своей нише и начинала глупо лыбиться. «Не пойдет, не пойдет, не пойдет». А когда Фауст и вовсе вознамерился покинуть наш этаж, чуть ли не радостно прихлопнула в ладоши. Вот только далеко Феникс не ушел. Он от силы-то пару шагов сделал, и тут из-за закрытой двери раздались какие-то странные томные постанывания. Блондин резко тормознул и подозрительно глянул на вход в комнату невесты. Я тоже вся подобралась. Показалось или нет? Раздавшийся следом заливистый девичий смех ясно дал понять, не показалось. На сей раз Фауст был куда решительнее. Подался вперед, порывисто толкнул дверь, да так и застыл на пороге с расширившимися от изумления глазами. А потом как зарычит! Какого тролля здесь происходит? И тут до меня дошло. С опозданием, но все же я вспомнила, как к Тиарне заходила ее компаньонка в халате на голое тело. Воображение тут же подсунуло самую неприличнейшую картинку, на какую только было способно. Оказалось, что воображение мое еще очень даже приличное. Ибо спустя пару секунд мне довелось в реале узреть, что творилось за закрытыми дверями. «Только вы не подумайте, что я какая-нибудь извращенка. Я вовсе не собиралась туда соваться. Тихо, мирно себе ныкалась в нише, а вот сестричка не удержалась». Поскакала прямо к ошалелому блондину. И я только чудом успела в последний момент дернуть ее назад и закрыть обзор своим корпусом. И да, такое ей видеть точно было нельзя, ибо застали мы барышень в весьма недвусмысленной позе. Одна чуть ли не звездочкой распласталась снизу, вторая нависает над ней, касаясь волосами часто вздымающейся груди. На обоих ни клочка одежды, губы припухшие. На шее Жюстин явный засос. Извращенки. Слава богу, проем мы с Фаустом загородили своими широкими спинами. И низкорослая Стаська, как ни пыталась выпрыгнуть из-за наших голов, так и не смогла ничего рассмотреть. Рано ей еще такое видеть. «Все вон!» То нам нетерпящим возражений скомандовал Фауст. Спорить не стала, схватила Стаську за руку и поспешила отбежать на безопасное расстояние. Следом за нами дала стрекача и Жюстин, по дороге заворачиваясь в двуспальную простынь. Фауст же с каменной миной на лице зашел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. А дальше у меня в голове сложилось два варианта развития событий. Либо он сейчас устроит невесте хорошенькую взбучку, либо отымеет. Я, конечно, надеюсь на первое, но второе почему-то видится более вероятным. На сей раз надежды мои оправдались. Разразился скандал, орали они так, что не только в нашем коридоре, но и на соседних этажах слышно было. Тиарна упрекала Фауста в холодности, Фауст упрекал Тиарну в несдержанности. И насколько я поняла по обрывкам фраз, мой ненаглядный Феникс был в курсе всех ее похождений, начиная с постоянных любовников и заканчивая неоднократными посещениями домов развлечений. И все это он терпел. Но близость с женщиной, да еще и в его собственном гнезде, была за пределами мужского понимания. В общем, мы сидели в коридоре, причем прямо на полу, оперевшись стеной о стену, и тихо охреневали. «Люб, да ты по сравнению с этой мымрой просто ангел», — доверительно сообщила сестричка и участливо похлопала меня по плечу. «Если он выберет ее, я его просто не пойму». Я натянуто улыбнулась сестренке и тут же вздрогнула. Из запертой комнаты раздался прямо-таки надрывный крик. «А я не виновата, что мой жених — фригидный козел!» «Хм, кажется, я это уже где-то слышала». «А мне противно прикасаться к потаскухе, которую уже полгорода отымела». «Кажется, все же стоило спроводить Стаську, но я же не предполагала, что тут настолько хорошая слышимость». А теперь уже поздно, ее теперь и с места не сдвинешь. Приросла намертво и ловит буквально каждое слово. Не знаю, чего бы еще наслушалась мелкая и каких бы словечек набралась, если бы все это дело не пресек неожиданно явившийся хозяин замка. «Что здесь происходит?» – спокойно спросил Альберт, возвышаясь над нами с сестрой. Мы, разумеется, совершенно не заметили его приближения и теперь обе удивленно хлопали ресницами. А еще мужчина выглядел довольно непривычно в тяжелом махровом халате вместо плотно сидящего камзола и домашних тапочках на босу ногу. «Фауст застукал Тиарну, Жюстин!» — разом выдала пришедшая в себя Стаська. «Угу». Понятливо и совершенно бесстрастно кивнул мужчина. «А вы в таком случае что здесь забыли?» Вопросительно поднял светлую бровь Феникс. «А мы дежурим на случай оказания первой медицинской помощи!» Сходу ляпнула сестричка, чем вызвала теперь уже мое замешательство. И как ей только удается придумывать такие нелепые оправдания. И ведь все сходит с рук. «Думаю, медицинская помощь тут не понадобится, так что отправляйтесь к себе». Мягко распорядился лорд Финик, и мы послушно подчинились. Уже отдаляясь от эпицентра скандала, я краем глаза увидела, как отец Фауста невозмутимо ступает в комнату, и крики под его тяжелым взглядом мгновенно стихают. А спустя секунду из спальни, словно ошпаренный, вылетает Фауст и стремительно уносится по коридору. Да, ну и горячая выдалась ночка. Глава 31. Совсем не ждали. Остаток ночи, а точнее первые утренние часы, я, как и ожидалось, не могла сомкнуть глаз. Теперь мыслей в голове крутилось еще больше, чем прежде, и главная из них была... Какого черта Фауст все это терпит? В смысле, терпит Тиа и ее измены? Нет, я, конечно, не строю иллюзий, что сам блондин так уж безгрешен и хранит целибат все то время, что они с Тиарной обручены. Но все же Фауст – мужчина. А мужчинам всегда дозволялось намного больше, нежели женщинам. Хотя это другой мир, здесь могут быть свои правила. И, возможно, женские измены у них такая же норма, как у нас мужские. Но все равно одно дело просто подозревать, что партнер тебе не верен. И совсем другое в деталях знать, где, когда и с кем. А судя по подслушанному разговору, все именно так. И факт того, что будущая леди Финик гуляет направо и налево, Фауста равнодушным отнюдь не оставляет. Все же он лорд, будущий глава рода, и положение невесты столь высокопоставленного господина обязывает Тиа быть кристально чистой, а она, по сути, уже сейчас его позорит. А что будет после свадьбы? Или Фауст наивно полагает, что ее похождения в тот же миг прекратятся? Ясно же, что блудная невестушка не остановится. Если она даже дня потерпеть не могла и приволокла в свои покои Жюстин. Но разве что муж будет полностью ее удовлетворять, так, чтобы сил на других не оставалось. Вот только Фауст этого делать не будет. Сам же сказал, что ему противно к ней даже прикасаться. В общем, тут и слепому понятно, что этот брак обречен. Понял бы еще это сам Феникс. «Эх, Люба, Люба, может, еще пойдешь и сама ему глаза откроешь? Вроде и не маленький уже, должен понимать. Но, похоже, выгода от этого союза с лихвой перекрывает все отрицательные моменты, раз Фауст готов это терпеть. Ладно, это его дело. Мне вмешиваться точно не стоит. Да и так ли уж важно мое мнение? В конце концов, у Фауста есть мать, отец. И если Лилиан с Тиа давно спелись, то Альберт видится мне вполне здравомыслящим и объективным человеком, а значит, плохого не посоветует. Ох, знать бы еще, что они решат. Там вроде как разбор полетов на сегодняшнее утро был назначен. На этом мои размышления были прерваны. В спальню заявилась еще одна ранняя пташка – Стаська. Сестренка с ногами забралась в мою постель, уселась по-турецки и, обняв подушку, доверительно сообщила. «Я все придумала». «Что ты придумала?» – вопросила я подозрительно и приняла ту же позу. Лежа общаться как-то неудобно, да и я предпочитаю быть на одном уровне, а лучше возвышаться над сестрой. Так проще ее контролировать. «Как нам заполучить Белобрысова?» – радостно поведала мелкая интриганка. «О боже, ты опять за свое!» Я страдальчески завела глаза к потолку и откинулась обратно на подушку. «Нет, лучше я все-таки полежу». «А что?» – всерьез удивилась Стаська и подползла ближе. «План стопроцентный, и делать почти ничего не надо». «Прекрасно, я как раз и не собираюсь ничего делать». «Ну, Люб», — обиженно протянула эта зараза. «Я сказала, почти ничего, но кое-что все же сделать придется». «И что же?» — поинтересовалась из чистого любопытства. «Что же еще эдакого придумал необремененный житейским опытом верткий мозг моей младшенькой?» «Надо рассказать Лилиан». «В смысле?» «Ну, что Тиа лесбиянка». «И тогда их женской дружбе точно конец», — победно прихлопнула в ладоши юная заговорщица. «И вообще мужчины склонны прислушиваться к мнению мамы», — голосом умудренной жизнью женщины поведала Стасичка, «а то я не знала». «Стасичка, солнышко», — начала ласково, а потом как крикну. «Да я под дулом пистолета к Лилиан не сунусь!» «И вообще, пускай Фауст с Альбертом ей сами рассказывают, я в это дело лезть не собираюсь». «Так уж они и расскажут», — фыркнула сестренка. «Ты что, мужчин не знаешь? Им же того, нравится, когда девочки друг с другом». «Чего?» — как ошпаренная подскочила я с подушки и шокированно вытаращилась на Стаську. «Ты откуда этой пошлятины набралась?» Сестренка сразу поутихла, виновато улыбнулась, втянула голову в плечи и попыталась отодвинуться подальше. «Ну, так слышала». Невнятно пробормотала эта мелочь, которой только-только стукнуло 13. «Стася, ты у меня дождешься». Теперь я уже и правда рычала до глубины души, пораженная познаниями младшей сестрички. «Все запретить! Телевизор, интернет! Все запретить! Телевизор, интернет, подруг, все запретить! Вернемся домой, я ей такую информационную голодовку устрою, что выть у меня будет». «Читать и то только папины финансовые газеты разрешу и буду все лично контролировать». «Ну, держись, Стасичка, я за тебя возьмусь, развитая ты моя не по годам». «Ну, Лу, ладно тебе». Меж тем попыталась задобрить меня сестричка, моргая большими прямо-таки щенячьими глазками. Но меня этим не проймешь, так что я, не церемонясь, в красках обрисовала дорогой сестричке перспективы ее дальнейшего существования. Сестренка впечатлилась. Все время, пока я эмоционально излагала угрозы, была тише воды ниже травы. А потом еще минут 10 сидела надувшись и нервно комкала край одеяла. Я же, вдоволь выговорившись, потихоньку начала приходить в себя. Я по натуре человек отходчивый, могу моментально взорваться, а потом также быстро остываю. И кое-кто, зная эту мою особенность, нагло ею пользуется. «Так ты с Фаустом делать что-нибудь собираешься?» — подала голос Стаська, когда решила, что буря окончательно улеглась. «Не собираюсь», — повторила чуть ли не по слогам уже не единожды озвученные планы. «И вообще воспитанным девушкам бегать за мужиками не подобает. Это они за нами ухаживать должны. Цветы дарить, подарки, комплименты говорить». «Да, от этого пернатого фиг дождешься», — озвучила обоюдное мнение Стасичка. «Да уж», — подтверждая ее слова, горько вздохнула я. «Лу, ты не расстраивайся. Если что, мы тебе какого-нибудь нага подберем», — воодушевленно пообещала сестренка. «Мы ж вроде как в Змеиную провинцию собираемся. Прикинь, если они все такие, как Лео. Фауст от злости ядом и зайдет», — хихикнула эта мелкая провокаторша. Я прикинула, да, если рядом со мной появится кто-нибудь подобный Лео, Фауст с досады себе точно что-нибудь откусит. Лео, он же такой, ух, громадина, что ростом, что телосложением. Бицепс на бицепсе и трицепсом погоняет. Фениксу до таких габаритов далеко. Хотя я лично предпочитаю, когда все в меру. Но блондин-то об этом не знает. Короче, в предложении Стаськи определенно есть разумное зерно. А вот во мне, кажется, вновь просыпается авантюристка и мстительница. Блин, ну ни одному же Фаусту нервы мне трепать. Надо же чем-то ответить. Тем более, что возможность наверняка представится. Это тут, в замке, в четырех стенах, никуда не рыпнешься, а когда двинемся в путь, другое дело. Новые впечатления, новые люди и нелюди. И уж то-что, а ограничивать общение я точно не буду. Надо по полной насладиться последними деньками в этой волшебной стране. Мысли как-то плавно свернули на тему нашего путешествия. Я представила, сколько интересных мест, подобных осколку неба или городу грез, нам еще предстоит посетить, и внутренне улыбнулась. Все-таки в том, что земляна заслала нас к далекому радужному водопаду, есть свои плюсы. Хоть мир успеем посмотреть. Вот в священной бирюзовой роще уже побывали и обитель фениксов посетили, а дальше путь лежит в Змеиную провинцию, где, наверное, все вообще по-другому. Все же наги, в отличие от остальных обитателей этого мира, ползают, а не ходят, а значит, их поселения должны быть совершенно иначе устроены. Хотя человеческая ипостась у них тоже есть, Лео это упоминал, да и земляна являлась нам вполне себе двуногой, при том, что... Стоп! Осененная внезапной догадкой, я вскочила с кровати и стала нервно мерить шагами комнату. «Лу, ты чего?» – всполошилась Стаська. «Погоди, погоди, я думаю!» – отмахнулась от назойливой сестрицы я, стараясь не упустить важную мысль. «А ведь все сходится, и как я раньше не догадалась! Земляна ведь воплощается не только в виде бестелесного духа, но и имеет вполне себе материальное обличье. И в этом своем обличии она именно нага, а значит, проживает именно в Змеиной провинции, оттого и выбор капища пал на радужный водопад. Все просто, а мы голову ломали. Кстати, помнится, Лео случайно оговорился и назвал ее по имени, что крайне разозлило взбалмошную богиньку. Так как же ее в миру-то зовут? Стась! Замерла на месте и вопросительно уставилась на сестренку я. «А ты не помнишь, как Лео земляну назвал? Он ведь ее имя нам случайно выдал. Что-то на «г», то ли Гади, то ли Ганди. Гани!» – вспомнила я. «Он назвал ее Гани, а полностью леди Гарини». «Точно!» – подтвердила мелкая и в нетерпении подалась вперед. «Предлагаешь в гости к ней наведаться?» «Не знаю, надо посоветоваться с Альбертом и Фаустом». «Еще не факт, что им известно это имя. Да и кто знает, может, тут этих Гарини пруд пруди. Нам, по сути-то, только и известно, что имя, ну и то, что она нага. А еще блондинка, и глаза зеленые, и замужем она. Хм, а это не так уж и мало», — довольно улыбнулась я. «А сестренка-то иногда и полезной бывает. Ладно, надо рассказать фениксам». Не стала откладывать в долгий ящик и тут же метнулась в гардеробную, облачилась в первый попавшийся наряд и вымылась из комнаты. Стаська такой скоростью похвастать не могла, а потому осталась дожидаться меня в наших покоях. Направилась я, как несложно догадаться, по уже протаренному маршруту прямиком в кабинет хозяина замка. Наивно понадеялась, что кого-нибудь там застану. Как ни странно, надежды мои оправдались, причем с лихвой. Вот правда, застала я там не совсем то, что ожидала. Нас с детства учили, что подслушивать нехорошо. А подслушивать разговоры, не предназначенные для наших ушей, хуже вдвойне. Но так уж вышло, что я в последнее время постоянно нарушаю это неписанное правило всех воспитанных людей. И при этом по-прежнему считаю себя воспитанной. «Нет, ну а вы бы устояли перед искушением, когда с той стороны двери доносится такой интересный разговор?» «А главное, действующие лица-то какие?» «Альберт, как всегда, спокойный и уравновешенный». «Фауст пытается сдерживаться, но возмущенные нотки то и дело проскальзывают в голосе». «И Тия, крайне взбудораженная и почти что агрессивная». Я мимолетно поразилась отличной слышимости, дверь-то закрыта, да и стены здесь добротные, каменные. Но задумываться над этим обстоятельством было попросту некогда. Я судорожно облизнула пересохшие губы, прильнула ухом к двери и вся превратилась в слух. «Сколько это будет продолжаться?» – верещала опальная невестушка, переходя чуть ли не на виск. «Уже год вы откладываете решение вопроса, мотивируя это какими-то глупыми отговорками». «Я повторяю еще раз», — рыкнул Фауст. «Мы не станем назначать день свадьбы, пока не вернется мой брат». «А если он вообще не вернется?» — возопила Тия. «Леди Довиньяш», — вступил Альберт, и спокойный холодный тон его голоса показался мне совершенно неуместным в этой кипящей страстями обстановке. «На данный момент мы очень близки к разрешению этого вопроса. Все решится буквально в ближайшую неделю, вам незачем волноваться». «Вы это мне уже год говорите», — обвинительно кинула Тиарна, ничуть не стесняясь разговаривать с высоким лордом на повышенных тонах. «И вообще у меня такое чувство, что вы просто тянете время». «А ты-то куда спешишь?» — усмехнулся Фауст. «Или боишься, что за время ожидания всплывет еще какой-нибудь интересный факт твоей биографии?» «Хих, это он на лесбийские наклонности так намекает». Похоже, блондинчика сие обстоятельства крепко задело. С другой стороны донеслось недовольное пыхтение, а потом какое-то обиженное и прямо-таки ультимативное. «Не хочешь – не женись. Тебя никто не заставляет. И вообще, раз я тебе настолько противна...» «Леди Тиарна», – резко перебил Альберт. «Прекратите истерику, в конце концов, вы не у себя дома». Кажется, лорду Финику изрядно надоел весь этот балаган, а точнее недостойное поведение будущей невестки. «Почему же?» – не согласился с ним сынок. «Пускай уж лучше сейчас выскажется, покажет истинное лицо. Мы же должны понимать, кого принимаем в семью». Сопение и пыхтение со стороны Тия изрядно усилилось. «Да, наверное, я на ее месте тоже бы злилась. Фауст, считай, в открытую ее унизил». Впрочем, ничего иного она не заслуживает. «Блин, да я вообще не понимаю, почему он до сих пор с ней не порвал. После всех ее выходок, после столь недостойных леди поступков и высказываний, не такая должна быть жена у высокого лорда. Совсем не такая, неужели они этого не понимают?» «Люба?» Прямо над ухом раздался удивленный мужской голос. Я подскочила от неожиданности и чуть не впечаталась лбом в грудь возвышающегося надо мной Тревура. «Вы что тут делаете?» «Я...» Совершенно не нашла, что ответить, и лишь виновато улыбнулась Гремлину. «Ну да, подслушивала. Каюсь, мне очень стыдно. Но оправдываться глупо, ибо поза, в которой он меня застукал, говорит сама за себя». «И как?» Задорно улыбаясь, спросил мужчина. «Хорошо слышно?» «Превосходно!» Не стала лгать я. «Хм, а у вас поразительный слух, хочу отметить». На полном серьезе сделал комплимент мужчина. Я аж засмущалась. А вот со слухом у меня и правда что-то не то. В смысле, такое чувство, что он обострился. Может, все дело опять же в этом пресловутом колечке. И все-таки... Продолжил расспросы помощник Альберта. «Вы, наверное, не случайно здесь оказались». Я сосредоточилась, пытаясь вспомнить, зачем шла в кабинет высокого лорда. Что-то эти фениксовые разборки совершенно сбили меня с толку. А, вот! Вспомнила, я же хотела сообщить мужчинам важные сведения касательно личности богини Земляны. Мне пообщаться с лордом Фиником нужно или с Фаустом. Я кое-что вспомнила, думаю, это важно. Тревур, понимающе кивнул и, приблизившись к двери, коротко постучал. А я только сейчас заметила, что в руках у него была папка с какими-то документами. Наверное, хозяин его вызвал. Вот только странно, что Гремлин пришел к кабинету на своих двоих, а не появился из ниоткуда, как в прошлый раз. Хотя я ведь не слышала его шагов. Значит, из ниоткуда он возник именно перед дверью кабинета. Видимо, не захотел переноситься прямиком в эпицентр разборок. А может, тот случай с книгой, когда Стаська чуть не пришибла мелкого гремлина, повлиял на его привычки. К тому же сейчас в помещении тоже не очень-то безопасно. Вдруг вазой какой по голове прилетит, я бы постереглась. В общем, мужчина сообщил о своем прибытии громким стуком и лишь после этого вошел внутрь. «Я требую простого уважения, или в вашей семье не знают, что это такое?» Тиарна не заметила нашего появления, а потому вовсю продолжала сыпать обвинениями. «Я стану уважать тебя только тогда, когда ты будешь вести себя соответствующим образом. Сейчас же ты скандалишь, словно склочная торговка на базарной площади!» Осадил ее Фауст. «Эхе-эхе!» Прокашлялся Тревур, деликатно намекая на наше присутствие. Голоса мгновенно стихли, и все присутствующие обратили свои взоры на гремлина и переминающуюся с ноги на ногу меня. Фауст удивленно выгнул светлую бровь, а Тиа так на меня глянула, что я моментально пожалела о своем появлении, если не на этот свет, то как минимум в данном помещении. И только Альберт остался вежливо невозмутим и одарил меня мягкой улыбкой. Тревур прошел к столу лорда Финика и водрузил на него папку с документами. «Вот то, что вы просили». И в полоборота, повернувшись ко мне, добавил, «И Любовь хотела бы переговорить с вами или Фаустом». «Люба, сейчас не самое удачное время. Разговор подождет до обеда», — осведомился глава рода. Лицо у него было по-деловому серьезное, а интонации давали понять, что мой вопрос для него не менее важен, чем разрешение конфликта между Фаустом и Тиарной. «Думаю, да, но мы обязательно должны обсудить это до отъезда». «Разумеется, а пока вы можете заняться сборами. Тревур вам поможет». С легкой руки сплавил своего помощника Альберт. Гремлин согласно кивнул, а потом так, будто между делом, поинтересовался у младшего Финика. «Лорд Фауст, я бы мог заняться сбором и ваших вещей, если позволите». Фауст очень медленно повернулся к лыбящемуся Тревуру и очень нехорошо на него глянул. И только через секунду до меня дошло, что это была чистой воды провокация, потому что Тиа и слыхом не слыхивала про отъезд жениха. «Что?» Наша невестушка мгновенно сообразила, о чем речь, и угрожающе оскалилась. «Ты что, едешь с ними?» Несмотря на то, что Фауст явно планировал скрыть от благоверной свои планы, юлить он не стал. Напротив, ответил резко и непримиримо. «Да, я еду с ними. И обсуждать с тобой это не намерен». Тиарна вновь вспылила, но что конкретно она высказывала блондину, я уже не услышала. Ибо хитрец Тревур, не дождавшись ответа на поставленный вопрос, поспешил вывести меня из кабинета. Видимо, испугался, что попаду под горячую руку. «Зачем вы это сделали?» Я задала вопрос мужчине, как только мы отдалились от места разборок. «Вы о чем?» Сделал вид, что не понимает, о чем речь гремлин. «Зачем рассказали, что Фауст уезжает с нами?» «Разве я об этом рассказывал?» Состроил крайне удивленное лицо мужчина, но под моим хмурым, пристальным взглядом почти сразу перестал поясничать и, весело усмехнувшись, уже нормально ответил. «Ну, я считаю, что между будущими супругами не должно быть недомолвок, и лучше уж им сразу все выяснить, раз пошел такой разговор». «Все понятно, мало ему того скандала, что есть. Так надо их еще окончательно лбами столкнуть. Хотя чего я беспокоюсь?» Нашла из-за чего переживать, не маленькие разберутся. А Альберт, если что, не даст им поубивать друг друга, так что я спокойна. Вдох-выдох. Блин, но как же все-таки интересно, чем там все закончится. Тем временем мы дошли до наших покоев. От помощи со сборами я вежливо отказалась. Разве что на всякий случай поинтересовалась, что Тревур рекомендует взять в дорогу. А так собрать те скромные пожитки, что имелись у нас со Стасей, особого труда не составило. Закинули наряды, купленные накануне, да мыльно-рыльные принадлежности, позаимствованные в замке. Даже и по сумке-то не набралось, но перекладывать вещи в одну мы не стали, решили, что свободное место – это для сувениров. Кстати, насчет сувениров. Первый у меня уже был. Стальное перышко, когда-то подаренное Фаустом. Он его так и не забрал. И я сама не знаю, почему все это время таскала его с собой. Вот и сейчас, вместо того, чтобы убрать перо в сумку к остальным вещам, сунула его в декольте платья. Хмыкнула, почувствовав прикосновение пушистых ворсинок, что пощекотали обнаженный участок кожи. Да, лучшего места и придумать нельзя. Но так всяко надежнее. Вдруг еще потеряюсь по дороге. Второй же сувенир нам принесли уже минут через 15. Все тот же Тревур вручил мне увесистый бархатный мешочек, и я бы ни за что не догадалась, что внутри, если бы Гремлин не предупредил, что это графиня Орлова. Меня тут же перекосило, и я брезгливо скинула мешочек с прахом на ближайшую тумбочку. «Предупреждать надо?» «Так я и предупредил». Во все 32 зуба улыбнулся Рыжий. «Не забудьте его упаковать». «Да куда ж мы без бабушки? Кстати, а она во время путешествия являться не будет?» «Ну почему же по ночам будет?» Продолжал улыбиться помощник Альберта. «Конечно, ему весело. Они-то от госпожи графини, считай, избавились. Еще неделю после нашего отъезда, наверное, праздновать будут. А нам, похоже, предстоят бессонные ночи. Ладно, значит, буду спать днем в дороге или...» «Можно попробовать совершенно случайно забыть мешочек». Мысль была, конечно, хороша, но вредная совесть не позволила оставить проблемную родственницу Фениксом. Все же они 3 года с ней мучились. «А я уж пару дней как-нибудь потерплю. А дома, как уверял Альберт, от нее не должно быть хлопот». В итоге прах я сунула на самое дно сумки, чтобы не мозолил глаза. Придавила сверху вещами и облегченно выдохнула. Дело сделано. Дальше подали поздний завтрак, и мы с сестричкой, полностью собранные и свободные от дел, стали неторопливо попивать чаек и закусывать творожными лепешками, щедро смазанными ягодным джемом. Солнце стояло уже высоко, и воздух в нашей общей гостиной изрядно прогрелся. А потому я была только за, когда Стаська пошла открывать окошко. «Опа-на!» – изрекла сестричка, распахнув ажурную створку. «Кажется, кое-кто сваливает». Не удержала любопытства и тоже ринулась к окну. И очень вовремя. Потому как именно в этот момент блондинка в пышном платье, в коей я без труда узнала Тиарну, садилась в стоящую у ворот карету. Сама не заметила, как расплылась в донельзя довольной улыбке. «Надеюсь, эта Мегера больше не вернется», прокомментировала увиденная Стасичка. «Ну что, поздравляю, сестричка, мы ее все-таки сплавили». И, схватив меня за ладошку, хорошенько ее потрясла. Я на рукопожатие ответила, правда, в отличие от Стаськи, не была столь уверена в победе. Потому как пока было непонятно, Фауст с Тиарной совсем разошелся или это так, обычная ссора. Стоило мне задуматься на эту тему, как в дверь постучали, и, получив разрешение войти, на пороге появился сам Фауст. Прямо как по заказу. Может, он сейчас и развеет мои сомнения. С надеждой глянула на вошедшего мужчину, а Стаська... Стаська поспешила смыться. «Ой, у меня там бигуди стынут!» Сходу ляпнула сестрица и в мгновение ока скрылась в своей спальне, оставив нас с Фениксом наедине. Фауст проводил мелкую недоуменным взглядом, потом повернулся ко мне, заложил руки за спину и серым будничным тоном поведал. «Я пришел сообщить, что мы отправимся раньше». «Хорошо. И во сколько выезжаем?» Поинтересовалась я, хотя спросить хотелось совсем о другом. Вот только выражение лица Фауста, отстраненное и недружелюбное, совершенно не располагало к задушевным беседам. «Да в принципе, как соберетесь, так и поедем». «А мы уже собрались?» Я кивнула на сумки, стоящие у одного из кресел. Фауст окинул вещи равнодушным взглядом, и лишь только уголок рта дрогнул в намеке на ухмылку, но почти сразу занял свое прежнее место. «Что-то я не пойму, он что, даже ни одной привычной шуточки не отвесит по этому поводу? А где же ехидная? Да вы такие скоростные, что аж завидно. Или вам Тревур помогал, или сами справились?» «Да, совсем не похоже на блондина. И, блин, уж лучше бы я злил, чем так. Ау, эмоции вы где? Вернитесь, я все прощу». «Что ж, значит, дело за мной», — отозвался Феникс и, развернувшись, направился к выходу. «Я быстро, будьте готовы». «Фауст, погоди», — окликнула я его уже у самых дверей. Блондин остановился, медленно повернулся ко мне, а взгляд прямо убитый какой-то. «Да что с ним? Переживает из-за ссоры с Тиарной? Или тут что-то еще?» «Все нормально», — осмелилась я поинтересоваться у Феникса. «Да, все хорошо», — ровно ответил блондин, вот только я ни на долю секунды ему не поверила. Фауст вновь вознамерился покинуть помещение, но и на сей раз у него не вышло. В гостиную ворвалась взбудораженная Стаська, дышит часто, глаза горят, на голове ночной горшок. «Шухер, там этот баклажан пожаловал!» «Какой баклажан?» Ничего не поняла я из ее сумбурных объяснений. «Но этот синюшный!» «А с ним целая группа поддержки!» Не более доходчиво объяснила сестрица, но мы с Фаустом, как ни странно, поняли, о чем речь. Синхронно переглянулись и рванули к окну. Что интересно, блондин оказался на месте чуть раньше меня, при том, что стоял вообще в другом конце комнаты. Длинные же у него ноги, от ушей, блин. «Сиды!» — одновременно с Фаустом выдохнула я. Сомнений быть не могло. Кто еще, кроме остроухих, мог приехать на лосях? «Твою мать!» И это тоже получилось на зависть синхронно. Так, что-то мы зачастили повторять друг за дружкой. Вот только задумываться на эту тему времени не было. Фауст вновь вознамерился покинуть нашу теплую компанию, но теперь-то я точно не собиралась его отпускать. «Ты куда?» — крикнула вслед блондину я и, взяв ноги в руки, поспешила за ним. Стаська увязалась следом. Фауст шел быстро, так что нам с сестрицей приходилось практически бежать, зато догнали. «Оставайтесь у себя!» — резко обернувшись, зло рыкнул мужчина. «О, а вот и эмоции вернулись, даже соскучиться не успела». «Так куда ты?» Все же попыталась выяснить я. «Мы с тобой», — в свою очередь поспешила заявить сестрица, глядя на Феникса из-под металлического ночного горшка. «Нет, вы остаетесь здесь», — непримиримо выдал этот упрямец. «А ты?» «А мне нужно знать, о чем сиды будут говорить с отцом». «Подслушивать собрался», — сразу смекнула мелкая, а Фауст угрожающе прищурился. «Нехорошо, но так и быть, мы тебя прикроем». Широкой улыбкой на наглой мордочке пообещала эта проныра. «Хочешь ты или нет, но я иду с тобой». Поставила я блондина в известность, твердо вознамерившись следовать за ним. «Меня это, между прочим, тоже касается». «И меня!» Тут же вклинилась сестрица. Фауст глянул на нас скептически, потом оценивающе. Мы же упрямо уперли руки в боки, всем своим видом показывая, что не отступим. И кажется, Фауст все-таки понял, что спорить с нами выйдет себе дороже. Умный мальчик. «Ладно, времени нет, а ночной горшок на голове зачем?» Уже на ходу неожиданно спросил мужчина и хмыкнул, глядя на новомодный головной убор моей младшенькой. «Но как же? Чтобы баклажан не завладел моим разумом, защита!» «Вы что, кино про пришельцев не смотрели?» «Ну, Фауст-то точно не смотрел, а вот я вроде припоминаю что-то подобное. Хотя не уверена, что главным героям это помогло». «Что за недоразумение?» Тяжко выдохнул блондин и, резко тормознув, отчего я чуть на него не налетела, рывком стащил со Стаськи горшок. «Не позорься, и нам надо поспешить, если не хотим пропустить начало разговора». Мы не хотели, а потому поспешили. Буквально через пару пролетов Фауст свернул в неприметный узкий коридорчик, а за ним нырнул в дверь, скрытую под широким тяжелым гобеленом. Мы оказались в каком-то тесном темном помещении, пахнущем пылью и старостью. В носу тут же засвербело, и я поспешила зажать рот ладонью, чтобы чих не получился слишком громким. «Тш!» — шикнул на меня Фауст и прислонил указательный палец к губам, призывая к тишине. Сам же достал из нагрудного кармашка белый платок и приложил к носу. Молодец, о себе-то он позаботился. Впрочем, очень скоро мне стало не до обид. Феникс открыл в стене крохотное окошечко, в которое мгновенно пробился луч дневного света. Затем точно такое же в полуметре от первого, и мы напряженно замерли, вслушиваясь и вглядываясь в происходящее. Нам со Стаськой, конечно, было неудобно. Все же одно окошко на двоих. Потому смотреть приходилось по очереди. Но основные моменты я разглядела. Прямо по центру зала толпилось несколько сидов. По моим подсчетам, человек 10, если не 12. Во главе голубой команды выступал, разумеется, лорд Синдар. Высокомерный, гордый, прямой, словно жердь. В вычурном изумрудном камзоле, расшитом серебром и драгоценными камнями. На фоне лорда Финика, в строгом и вместе с тем элегантном темно-сером костюме, Ильнатур выглядел сущим скоморохом. Альберт неторопливо поднялся по ступеням, ведущим на небольшое возвышение, и опустился в стоящее там кресло. Теперь его было практически не видно, наши смотровые окошки находились как раз за спиной хозяина замка. Что странно, гостям сесть не предложили, даже лорду Ильнатуру, хотя он вроде как глава рода, то есть лицо не последней значимости. Значит, либо Альберт попросту выше его по социальному положению, а потому позволяет себе такое поведение. Либо это такой легкий намек на то, что Сиды здесь незваные гости, и высокий лорд не горит желанием тратить на них свое время. Типа, нечего рассиживаться, суть дела изложили и разбежались. И очень бы хотелось, чтобы и в реале оно было так. Вот только моя пятая точка чуяла, что все не так просто. «Чем обязан, господа?» Спокойным деловым тоном осведомился хозяин замка. «Видите ли, лорд, произошло пренеприятнейшее событие. Откуда-то издалека начал Сид. Мужчина сцепил руки за спиной и туда-сюда прошелся по залу, явно ожидая вопроса или хоть какой-то реакции на свои слова. Ее, разумеется, не последовало, а потому Синдар был вынужден продолжить. Не далее, как 2 дня назад, произошло незаконное вторжение на территорию моего поместья, а также нападение на главу рода Бирюзы, то есть на вас», — все тем же деловым тоном уточнил Альберт. «Именно», — подтвердил Сид, заметно поморщившись, и вновь неспешно прошелся по залу. «Как вы понимаете, я не могу оставить это дерзкое преступление безнаказанным. Репутация рода подорвана, да и личное оскорбление я прощать не намерен. Вы же понимаете, тут пострадало не только мое достоинство и самолюбие, но еще и... А от меня вы что хотите?» Резко прервал сию пафосную тираду лорд Финик. «Да, давайте уже к делу. Есть у вас что-то на нас с Фаустом или нет?» «Видите ли, у нас имеются неопровержимые доказательства, что нападение совершил представитель рода Стальных Фениксов». «Ой-ой, неужели кинжал все-таки попал им в руки?» «Вот как?» – деланно удивился Альберт. «Я могу на них взглянуть?» «Разумеется». Нехорошо оскалился Ильнатур и жестом подозвал к себе одного из сопровождающих. Я вся напряглась и, кажется, даже дыхание затаило, но уже что там? Наши худшие опасения оправдались. В руки лорда Синдара лег тот самый родовой клинок, что я потеряла в лесу. Все, нам капец. «Твою мать!» — выругался рядом стоящий Фауст, и я, оторвавшись от окошка, искоса на него глянула. Мужчина силой потер лицо, а потом запустил пятерню в волосы, изрядно их растрепав. Было видно, что блондин усиленно думает, пытаясь найти выход из ситуации. «Узнаете эту вещицу?» Меж тем раздался довольный-предовольный голос баклажана, и мы с Фаустом вновь прильнули к смотровым отверстиям. Стаська недовольно запыхтела, когда я ее подвинула, но лезть обратно не посмела. «И правильно, я сейчас нервная, и лучше не попадаться мне под руку». «Хм...» – задумчиво протянул высокий лорд, соизволил таки подняться с места и спуститься к Синдару, дабы получше рассмотреть вещицу. «Хорошая работа», – Альберт покрутил в руках кинжал, внимательно его изучая. «И вот эта монограмма и вправду похожа на знак моего рода». Не стал лукавить глава Стальных Фениксов. «Но боюсь, что я не знаю, кому он принадлежит. У нас большая семья, и мне попросту не упомнить, кто носил подобную вещицу». А вот теперь лорд Финик откровенно лгал. Но делал это так мастерски, что даже я почти поверила и втайне позавидовала его самообладанию и той уверенности, с которой он нес всю эту околесицу. «Ничего страшного!» К моему изумлению ничуть не расстроился этот синюшный гад. «Думаю, я с легкостью опознаю владельца. Я ведь видел нападавшего в лицо. И знаете...» Синдар начал медленно, с грацией, присущей истинному хищнику, обходить Альберта по кругу. «Он на вас очень похож. Те же черты лица, осанка, тембр голоса. А по магическому флеру, оставленному на рукояти... Королевские ищейки смогут без труда подтвердить мои показания». Стоящий рядом Фауст еле слышно зарычал. А я порадовалась, что от лорда Синдара его отделяет целая стена. Все же младший Финик, не такой сдержанный, как папаша, может и с кулаками броситься. «Чего вы хотите?» Без лишних предисловий и словесных кружев перешел к делу высокий лорд. «Чего я хочу?» Сид остановился и играючи повертел в руках кинжал. «Да, по сути дела, малость. Видите ли, ваш сын увел с собой двух моих гостей, и мне очень хотелось бы их вернуть». Брюнет неприятно оскалился, а у меня по коже пробежал холодок. «Хотя, если желаете, младшенькую можете оставить себе. Меня интересует лишь Любовь Орлова». Теперь настала моя очередь рычать. «Нет уж, обратно я не вернусь, и не мечтай, баклажан недозрелый. Не бойся, Лу, я тебя не брошу». Стоявшая рядом сестричка прильнула к моему боку и крепко сжала ладонь. Я в ответ легонько взъерошила волосы на ее голове и притянула поближе к себе. Уж в чем, а в словах Стаськи я ни капли не сомневалась. «Успокойтесь, никто никого не выдаст», — осчастливил нас Фауст. «К тому же лорд Синдар наверняка блефует. Обращаться к властям не в его интересах». «Почему?» «Потому что ему нужно кольцо. А потребовав помощи короля, он лишь привлечет к себе ненужное внимание. А если мы выдвинем встречное обвинение, то ему уж точно не позволят вас забрать». «То есть проблемы с законом не нужны ни вам, ни ему. Поэтому они попытаются договориться полюбовно», — смекнула я. «Верно, только вот на уступки, как понимаешь, мы не пойдем. А потому остается лишь искусно водить Остроухова за нос». Собственно, этим самым сейчас активно и занимался Альберт. «Погодите, то есть вы хотите сказать, что мой сын похитил у вас двух девиц? Это же просто немыслимо!» В голосе лорда Финика было столько искреннего негодования, столько праведного возмущения, что я мысленно поаплодировала. «Вот это отыгрывает мужик!» «Ну почему же, еще как мыслимо!» — передразнил Ильнатур, явно недовольный тем, что разговор отклонился в сторону. «Простите, но я попросту отказываюсь в это верить». Меж тем продолжал разыгрывать комедию старший Феникс. «У Фауста никогда не было проблем с девушками. Да и похищение. Есть множество более гуманных способов добиться женского расположения». Я от такого заявления чуть не выпала в осадок. А Стаська аж прихрюкнула от удовольствия. «Это ж надо было такое выдать, жжет папаша!» «И мой сын никогда не позволил бы себе...» «Вы не так поняли!» — прервал словесное излияние высокого лорда Синдар. «Он увел их с другой целью, видите ли, эти девушки. Они... В общем, они из другого мира». «Вы верно шутите. У нас переселенцев уже лет 200 как не появлялось. С тех самых пор, как четверка богов закрыла границы этого мира. Вот именно, потому-то мне и нужно вернуть девушек. Я должен разобраться в этом вопросе». Тут же прикрылся красивой легендой Остроухий. Она, конечно, была кривая, косая, со множеством дыр. Но Альберт сделал вид, что поверил в благие намерения своего собеседника. И даже спрашивать не стал, почему тому нужна лишь одна из нас. «И что же вы намерены с ними делать?» Вместо этого поинтересовался крайне щекотливым вопросом лорд Финик. «А вот это вас уже не касается», — резко ответил брюнет и сердито поджал и без того тонкие губы. «Мои условия просты. Вы отдаете мне девушек, а я забываю о произошедшем инциденте и возвращаю вам родовой кинжал». «Да я бы с радостью». Альберт вновь поднялся на возвышение и коснулся рукой спинки кресла. «Но при всем моем уважении и желании помочь, я не знаю, где сейчас находятся ваши переселенки. Так же, как и не знаю, где мой сын. Он уже 4 месяца не появлялся в родовом гнезде». Голос высокого лорда звучал твердо и не допускал ни единого повода усомниться в искренности его слов. «Что значит «не знаете»?» — вспылил Синдар и резко тряхнул головой. Теперь, помимо того, что он был похож на скомороха, он стал похож еще и на встрепанного воробья. «Мой сын совершеннолетний, и он волен находиться там, где сочтет нужным. Да и о своем местоположении, как понимаете, он мне не отчитывается». «Вот, значит, как!» – ощерился голубенький и зашипел на манер ядовитой гадюки. «Если вы не желаете сотрудничать, то я буду вынужден...» Озвучить свою угрозу Остроухи не успел, на сей раз его перебил Альберт. «Ну почему же не желаю? Я готов оказать вам любую посильную помощь. И если от моего сына придут вести, я обязательно дам вам знать. Более того, мы с вами вместе к нему отправимся и во всем разберемся», — клятвенно заверил своего собеседника хозяин замка. «Меня это не устраивает», — выпалил Сид. «В таком случае, что вы предлагаете?» «Во-первых, я хочу осмотреть замок», — не задумываясь, потребовал остроухий. «Мало ли, вдруг вы случайно пропустили приезд наследника. У вас же наверняка много дел могли и не заметить», — выдал глумливую улыбочку этот урод. На лице же Альберта не дрогнул ни единый мускул, будто эта издевка вовсе его не касалась. «Во-вторых, после осмотра здесь останутся несколько моих людей, на случай, если ваш отпрыск решит вернуться». «Ишь, чего захотел, гад синюшный? А нам теперь что делать, бежать, что ли?» «Надо бежать», — прочитал мои мысли Фауст и стал озираться по сторонам в поисках незнамо чего. Потом еще и карманы зачем-то обшарил. «Что ты делаешь?» — спросила я недоуменно. «Надо подать сигнал отцу. У вас есть что-нибудь блестящее, зеркальце, например, или заколка?» Мы со Стаськой отрицательно замотали головами. Ни карманов, ни сумок у нас с собой не было, а в волосах у сестрички красовалась лишь атласная ленточка. Фауст сосредоточенно уставился на меня. «У тебя ведь мое перо». «Откуда?» Начала была я, но тут же осеклась. «Вот дура, ну конечно он знает. Он же специально давал его, чтобы меня без труда можно было найти. А значит, Феникс это перышко чует». «Давай сюда», — скомандовал блондин, а я стыдливо прикрыла грудь руками. «Отвернись». Почему-то доставать перо из декольте под пристальным взглядом Фауста было жуть как неудобно. Блондин страдальчески вздохнул, но просьбу мою выполнил мгновенно. А пока я ковырялась за корсажем платья, не отказал себе в удовольствии отвесить издевательскую шуточку. «Что, у самого сердца хранишь?» Усмехнулся Феникс, а мне уже привычно захотелось укоротить ему язычок. «А без комментариев можно?» Прошипела я, выуживая гладкое шелковистое перышко. Как назло, было еще и щекотно, но я, стиснув зубы, сдержала неуместный смешок и поспешила добавить. «Спрятать больше негде». Фауст повернулся как раз в тот самый миг, когда я собиралась его окликнуть. Выхватил из ладони перо и совершенно серьезным голосом произнес. «На самом деле правильно делаешь, что носишь при себе. Мало ли, в какую ситуацию попадем». Похвалил Феникс, а я позволила себе улыбнуться. «Вот не такая уж я и глупая, оказывается». А дальше Фауст сделал то, чего мы со Стаськой никак не ожидали. Феникс аккуратно взял перышко, положил на раскрытую ладошку и, с силой зажав основание большим пальцем, молниеносно быстро провел им до самого кончика. Всего мгновение, и перо из мягкого и шелковистого превратилось в стальное. В прямом смысле этого слова. Гладкий тонкий пласт металла с чуть выпуклой сердцевиной. «Нифига себе!» – прокомментировала увиденная сестрица. «Это как так?» – не менее удивленно вопросила я. «А вы думали, стальные фениксы – это лишь красивое название?» Довольно усмехнулся Фауст и пообещал. «Я потом вас научу, как это делать». «Класс! Я уже хочу так уметь. Это ведь получается, что у меня в любой момент будет оружие под рукой». «Как удобно!» Феникс меж тем подставил стальное перышко к смотровому отверстию в стене, пытаясь поймать луч света. Кажется, мужчина решил обойтись простым солнечным зайчиком. Я прильнула ко второму окошку, дабы лучше было видно результаты его стараний. Получалось у Фауста не очень. «Может, лучше было намагичить чего-нибудь?» — предложила я, решив, что затея со светом не очень удачная. «Магию легко засечь, если, конечно, имеются соответствующие способности. А я, к сожалению, не знаю, что за умельцы в свите у бирюзового лорда». «А солнечного зайчика, по-твоему, не засекут?» Заволновалась я, увидев, как крохотный лучик света ползет по полу. «Все же у Феникса вышло. Кто бы сомневался?» «Ну да, я сомневалась, но совсем капельку». «Для этого надо быть очень внимательным, к тому же эта стенка сплошь выложена глянцевой мозаикой и полудрагоценными камнями, она и так вся сияет», — хмыкнул Фауст. Лучик света меж тем с пола переместился на спинку кресла, а старший финик как раз опирался на нее ладонью. «Удачненько, или, может, так задумано?» Сам же глава рода при этом задумчиво поглаживал подбородок, усиленно над чем-то размышляя. Солнечный зайчик медленно пополз к мужской ладони и остановился как раз на массивном перстне, украшавшем безымянный палец хозяина замка. Секунда, вторая, Альберт даже головы не повернул и на руку не взглянул. Вместо этого потер большим пальцем перстень, а потом, скрыв ладонь за спинкой кресла, сделал какой-то странный знак рукой. «Есть!» – обрадовался блондин и отлип от смотрового окошка, из которого в этот самый момент доносилось суровое. «Ваше предложение, лорд, крайне возмутительно, более того, оно унизительно. Но в связи со сложившимися обстоятельствами я не стану препятствовать. Можете осмотреть замок, и я искренне надеюсь на вашу тактичность в этом деле». «Это он что, намекает на то, что все ценности должны остаться на месте?» «Хих! Уходим живо!» Дернул меня за руку Фауст, отрывая от интереснейшего разговора. «Мы должны исчезнуть до того, как они начнут здесь рыскать». «То есть мы совсем-совсем уходим?» Заволновалась я. «А как же вещи? А как же Тревур? И через центральный вход нам, наверное, нельзя». «Да, за мной, не отставайте». Уже на ходу бросил Феникс и помчался вдоль по коридору. Да так припустил, что мы еле-еле за ним поспевали. Я-то еще и Стаську за собой волокла. Дороги я толком не разобрала. Мы шли какими-то узкими темными коридорами, потом спускались вниз, опять петляли и опять вниз. Все, что я видела, лишь серые безликие стены по сторонам, спину Фауста, затянутую в плотную темно-синюю ткань, и тугую пшеничную косу, по этой самой спине нещадно хлеставшую. Пару раз даже возникло желание за нее схватиться, ну, чтобы не отстать. В общем, бежали мы, бежали, пока не уперлись в тупик. Натуральный такой, с глухой каменной кладкой прямо по курсу. «И куда дальше?» – забеспокоилась я. «Мы что, заблудились?» – пискнула сестричка. «Нет, мы на месте», – уверенно ответил Фауст и, приложив ладонь к стене, стал обшаривать кладку. «Вспомнить бы еще который. Только не говорите, что он сейчас нажмет на один из камушков, и в стене откроется прежде недоступная глазу дверь». Так и случилось. Я даже рот от удивления раскрыла. Фауст пригнул голову и шагнул в темноту. И вот сейчас мне совсем не хотелось за ним следовать. Из провала тянуло сыростью и холодом. Легкий сквознячок трепал волосы, а по спине ползли противные мурашки. Бр. И даже когда внутри забрезжил теплый огонек, уверенности у меня не прибавилось. «И долго вас ждать?» – высунул голову Феникс. Не дождавшись реакции, схватил меня за руку и потащил в проем. Пришлось подчиниться. Внутри, как и предполагалось, было мерзко, холодно, влажно, пахло каким-то старьем и разлагающимися растениями. Углы стягивало кружево паутины, под ногами стелилась сырая земля, а с потолка свисали белесые корни деревьев. Настоящее подземелье, точнее подземный ход. Ну что сказать, банальненько. Фауст утопил выпирающий камень в стену, и дверь за ним с тихим скрежетом затворилась, отрезая от цивилизации и от возможности вернуться назад. Теперь стало еще неуютнее, и я зябко передернула плечами. Стаська тоже вся ежилась и теснее жалась ко мне. «Ну что, готовы к приключениям?» Чересчур бодро осведомился Фауст и вручил мне еще не зажженный факел. Сам же закинул за спину неизвестно откуда взявшуюся котомку и выхватил из держателя горящее древко. «Тогда вперед!» «Что, мало тебе было в жизни приключений, Любка?» «Получите, распишитесь!» Конец первой книги.